Посыпались осколки стекла, и раздался крик мужчины, испуганного неожиданным выстрелом. В одно мгновение Джоанна была у окна, отдернула занавески и распахнула венецианское окно, выходившее на балкон. Она была объята ужасом и не соображала, что делает. «Если вы приблизитесь ко мне, я убью вас», — прошептала она. Потом, быстро перескочив через перила балкона, она стала спускаться по деревянному столбу. Руки ее были в занозах и окровавлены, но она крепко сжимала револьвер. Куда ей направиться? До Марлоу была одна миля. Было еще темно, хотя восток уже стал светлеть. Тут она вспомнила о моторной лодке и побежала к навесу. Сердце ее упало, когда она подумала, что лодка на ночь прикреплялась цепью с замком, но она все же вскочила в лодку и потянула за цепь. Лодка чуть-чуть отъехала от пристани, и Джоанна вспомнила, что не закрепила ее днем как следует, забыв спросить ключ от замка. Повернув рычаг, Джоанна привела лодку в движение, и мотор заработал. Выехав на середину реки, она стала внимательно разглядывать берег и увидела на лужайке две фигуры, подползавшие к навесу, где хранились лодки. Один из преследователей крикнул: «Вернитесь! Мы вам не причиним зла!» Джоанна еще раз повернула рычаг и провела лодку в тень, падавшую от островка. Дно лодки вдруг заскрипело на песку, и Джоанна подумала, что лодка села на мель. Преследователи сели в одну из лодок, бывших под навесом, и отчалили, работая веслами. Моторная лодка медленно подвигалась вперед, очевидно, батареи иссякали. Джоанна выбралась из камышей на середину реки, и лодка пошла по течению. Мотор устал и работал. Успеть бы добраться до речной полиции, но, может быть, тут не было полиции. Неподалеку был шлюз, и она поняла, что не добраться, там ее настигнут преследователи. Но там, где шлюз, должен находиться и сторож. Эта мысль успокоила ее. Вдруг раздался треск. Джоанна упала лицом вперед. Следя за приближением преследователей, она не заметила какого-то препятствия, и лодка наткнулась на что-то и дала течь. Очнувшись от сотрясения, Джоанна увидела, что преследователи ее совсем близко. Она стала шарить рукой, ища револьвер, но, вероятно, при столкновении он выпал за борт. Впереди возвышался темный силуэт какой-то баржи, и пробитую лодку течением гнала прямо на нее. Джоанна ухватилась за низкий шкафут. «Не спешите, мисс Джоанна Уолтон!» — раздался торжествующий голос одного из преследователей. Чья-то рука схватила ее за плечо. Глава 32. В тот же вечер, когда в Риверсайде было произведено покушение на Джоанну, Дикер быстро вошел в кабинет Джимми и сказал: «Ноульса видели в городе. Один из наших агентов узнал его, но снова потерял в густой толпе. Может быть, мы придаем слишком много значения Ноульсу и его исчезновению. Возможно, что нечистая совесть заставляет его избегать нас. Да, как относительно агентов, которых вы просили послать в Марлоу? Мы говорили по этому поводу с Бекингемширской полицией. Нам в Лондоне сейчас дорог каждый агент, а тамошняя полиция согласна послать в Риверсайд одного агента в штатском». Джимми колебался. Весь Марлоу будет встревожен, узнав, что за Риверсайдом идет слежка. «Я завтра устрою это частным образом», — сказал он наконец. Поздно вечером из Скотленд-Ярда дали знать Джимми, что не найдено никаких дальнейших следов пребывания Ноульса в Лондоне. Альберт очень интересовался судьбой Ноульса. «Он всегда казался мне необычайно искренним. И когда он говорил мне, что бросает профессию взломщика, все они говорят так, Это одна из уловок их ремесла — изображать раскаявшегося преступника. Разбудите меня завтра в 5 утра, у меня много работы.